Это племя жило очень давно в Италии, начинает объяснять она. Вождя племени звали Цезарь. А, тот самый, которого назвали в честь салата с сухариками и курицей, заинтересовавшись, спрашивает Артур. Да, именно, в честь салата, с улыбкой отвечает бабулечка. А теперь положи книгу на место и пойдем. Надо съездить в город и кое-что купить. Значит, сегодня можно не принимать душ, радостно кричит Артур. Нет, не значит. Просто душ переносится на после нашего возвращения. А теперь живо за уборку. Артур аккуратно расставляет снятые им с пола книги, а бабулечка вешает на место африканскую маску. Как и все остальные маски, это маска воина. Его деревянное лицо взирает на бабушку гордо и чуточку надменно. Коллекция была подарена ее мужу, дедушке Артура, в знак нерушимой дружбы. Глядя на маски, бабушка вспоминает приключения, которые ей довелось пережить в Африке вместе с ее дорогим Арчибальдом. А потом Арчибальд бесследно исчез. Ее охватывает тоска, и она глубоко вздыхает. «Бабулечка, а почему дедушка исчез?» Заданный громко вопрос внука возвращает погрузившуюся в воспоминания почтенную даму к действительности. Она переводит взор на Артура. Мальчик стоит под портретом, где дедушка изображен в охотничьем костюме и колониальном шлеме. В этом наряде Арчибальд обычно отправлялся в Африку. Но ответа на вопрос внука у нее нет. Спасаясь от нахлынувших на нее горьких чувств, она подходит к окну и, распахнув его, делает большой глоток свежего утреннего воздуха. «Я сама хотела бы знать, почему», — вздыхает она, закрывая окно, и продолжает стоять, молча глядя через стекло в сад. Маленький садовый гномик, гордо примостившийся у подножия царящего над самым могучим дубом, весело улыбается ей. «Сколько воспоминаний хранит этот дуб! Он наверняка рассказал бы историю ее мужа гораздо лучше, чем она. Это был его любимый дуб, и он часто сидел под ним, обдумывая очередные невероятные проекты. Арчибальд говорил, что дуб старше его на 300 лет, и поэтому у него есть чему поучиться». Пристроившись на краешке стула, Артур приготовился в очередной раз выслушать историю из жизни дедушки. «Это случилось глубокой ночью», — начинает рассказ бабушка, и голос ее звучит необычайно мягко и печально. По ночам дедушка часто брал подзорную трубу, устраивался под дубом и смотрел на звезды. Я могла часами наблюдать за ним из окна. А в лунные ночи он что-то искал, перемещаясь по саду, словно летящая на свет огромная ночная бабочка. В ту ночь, когда он исчез, луна светила особенно ярко, и весь сад был залит ее мягким бледным светом. Это было так прекрасно! Бабулечка улыбается, вновь переживая минуты, навечно запечатлевшаяся у нее в памяти. Внезапно настроение у нее портится. На лице появляется суровое выражение. Когда рано утром я вышла в сад, его подзорная труба валялась под деревом, а сам он исчез. С тех пор прошло почти 4 года. Артур уже не раз слышал эту историю, но каждый раз она приводит его в неизъяснимое волнение. Он исчез просто так, ничего не сказал, не оставил даже записки. Бабулечка грустно качает головой. Наверное, ему было так нужно исчезнуть, пропасть, никого не предупредив. Быть может, именно в этом и заключалась его очередная выдумка, печально усмехается она. Желая прогнать охватившее ее грустное настроение, она громко хлопает в ладоши. «Все, хватит, иначе мы точно опоздаем. Беги, надевай курточку». Артур радостно мчится к себе в комнату.